и оттуда вызвал к себе саксонских старейшин, которые должны были выдать виновников мятежа. Главный виновник, Видукинд, успел бежать обратно в Данию и был недосягаем. Трепещущие старейшины назвали 4500 своих земляков, которые по приказу Карла были приведены в Вертен и в тот же день обезглавлены. Эта кровавая акция носила чисто политический характер. Она показывала населению страны, что его ждет в случае дальнейшего неповиновения. При этом король подводил под свои действия видимость юридической основы. Саксы нарушили клятву, данные церкви и властям. Следовательно, превратившись в мятежников, они заслужили самое суровое наказание. В дополнение к произведенной расправе, король издал жестокий закон. Его называют обычно первым саксонским капитулярием, каравший смертью любое прегрешение против церкви и франкской администрации. В ближайшие три года, 783-785, Карл почти целиком отдал Саксонию. Он бил саксов в открытых сражениях и в карательных рейдах, брал сотни заложников, которых уводил из страны, уничтожал селения и фермы непокорных. Известно, что зима всегда была для короля временем отдыха, и проводил он ее обычно в Средней Франции, в одной из своих многочисленных вилл. Однако зиму 784-785 годов он провел в Саксонии и встречал Рождество, свой любимый праздник, в военном лагере близ Везера. Весной, согнанный бурным разливом рек, он переселился в Эресбург с твердым намерением оставаться там до июня, чтобы еще яснее продемонстрировать свое решение, затребовал к себе королеву и детей, приказал выстроить церковь, отремонтировать замок, а солдат поселить в домах местных жителей. Виллегард был отправлен проповедовать Вихмундию, самую дикую и непримиримую область страны. Из Эресбурга Карл несколько раз бросал летучие отряды сквозь всю Саксонию, очищая дороги, срывая вражеские укрепления, истребляя сопротивляющихся. Той же весной он созвал генеральный сейм в Падерборне, на котором присутствовали многие представители смирившейся саксонской знати. Не хватало лишь одного. И Карл принял решение. Он отправился в Барденгау, откуда вступил в переговоры с неуловимым. Переговоры закончились успешно. Видукинд, перебравшийся в Нордальбингию, решил, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Он потребовал заложников и гарантий, и победитель на это пошел. Тогда Видукинд вместе со своим ближайшим помощником Аббионом покинул убежище, прибыл к королю в Аттиньи и принял крещение, причем король был его крестным отцом и наградил вновь обращенного богатыми дарами. После этого имя Видукинда навсегда исчезло со страниц летописей. Известие о подчинении и крещении самого непримиримого из врагов вызвало живейшую радость во Франции и в Риме. Под 785 годом летописец объявил, что король франков подчинил всю Саксонию. Так полагали и другие. Папа Адриан прославлял короля, который с помощью Спасителя и при поддержке Петра и Павла, князей апостолов, распространил свою власть на земли саксов и привел их к святому источнику крещения. В знак увековечения окончательной победы франков папа объявил дни 23, 26 и 28 июня праздничными, на всех территориях, обитаемых христианами, включая и находящиеся за морем.